смущение. Марико выскользнула из Дзинрикиси, все еще одетая в свое придворное платье. Ее шаги перешли на бег перед Акией Юми. Чуть ранее сегодняшним вечером принцу Райдену было доставлено сообщение. Состояние Хатори Кансина ухудшилось после пьяного дебоша в Ханами. Ночной зверь настиг его. Марико потребовалось лишь мгновение, чтобы понять скрытый смысл сообщения. Она тут же попросила Райдена позволить ей покинуть замок, чтобы проверить, как ее брат. Но ее новоиспеченный муж был против. Хотя императорские войска продолжали сдерживать мародеров за пределами центра Инако, он не думал, что будет мудро доверять крепости этих барьеров. Только сегодня утром он признался Марико, что солдаты его брата действуют без приказа, без мудрости лидера за спиной. Казалось, ничто не могло заставить императора встать на защиту своего народа, даже угроза потери столицы. Смерть матери тяжело ударила по Раку. Все защитные барьеры, установленные за последние несколько дней, были сделаны с тихого приказа Райдена. И вряд ли он этим заслужит похвалу своего брата. Раку все еще был в ярости из-за того, что Райдену не удалось схватить Такэду Ранмару. В еще большей ярости из-за того, что теперь они были ограничены замком, что еще больше отсрочивало его возможную месть. Марико знала, что в любое мгновение император мог впасть в необъяснимый гнев, наброситься на кого-то без причины. Но она все равно рискнула отправиться в Ханами вопреки совету мужа. Цунеоки, ночной зверь, ждал ее в чайной. После того, как Райден запретил ей покидать территорию замка, Марико отправилась к его матери. Она поведала ей слезливую историю о недавнем несчастье Кансина, и Канако согласилась ей помочь. Она даже как будто была рада пойти против желания сына. С легкой улыбкой Канако привела Марико к зачарованному Мару и показала, как войти и выйти с территории замка незамеченной. Она наказала Марико вернуться как можно скорее, до того, как Райден заметит пропажу своей жены. Марико постучала костяшками пальцев по воротам Акия Юми. Как только ее кулак коснулся дерева, Кирин открыла дверь, впуская Марико внутрь. «Где он?» — без приветствия спросила она у служанки. Она понизила голос. «Где ночной зверь?» Кирин поклонилась. «Следуйте за мной, моя госпожа!» Марико сняла дзори, и они скользнули через двор, освещенный со всех четырех углов висящими фонарями из чеканной меди, к раздвижным дверям, ведущим в личную спальню Юми. В тот момент, когда она услышала его мягкий смех, Марико бросилась к Цунооки, обвивая его за шею. Ее лицо тут же запылало. Она попыталась отстраниться. В конце концов, воины не должны проявлять такие бурные эмоции. Но Цунооки снова рассмеялся и крепко обнял ее в ответ. «Зачем ты пробрался в Инаку?» — спросила она его громким шепотом. «Каждый императорский гвардеец в городе будет искать тебя. Если тебя поймают, император...» «О, я слышал!» — Цунаоки ухмыльнулся. «Он сожжет всех, кого я люблю, и заставит смотреть, как он убивает мою бабушку, мою сестру, моих теток, моих кузенов, всех, кто мне дорог». Юми изогнула бровь. «Возможно, тебе не следует так легкомысленно подвергать мою жизнь опасности». «Я никогда не относился легкомысленно к твоей жизни», — Цунаоки скрестил руки. «Ну, раз ты так говоришь», — пробормотала Юми. Черты лица Цунаоки исказила боль. Но он ничего не ответил. Марико почувствовала себя странно, слушая этот разговор. Наблюдая, как элегантная Майко берет на себя роль недовольной младшей сестры, роль, отлично знакомую Марико. Цунаоки осторожно вдохнул, рассматривая равнодушное лицо своей сестры. Затем он выдохнул и повернулся к Марико. «Спасибо, что быстро пришла», — начал он. «Давай поговорим о плане, который мы придумали». «Мы?» — Марико огляделась. «Аками и я». Ее пульс участился. «Он не...» «Аками тоже хотел прийти, но его раны все еще слишком серьезные». Увидев выражение лица Марико, Цунаоки сжал ее руку. «Не волнуйся. Он идет на поправку и такой же раздражающий, как и всегда». Марико отступила назад. «Я понимаю». Но от разочарования ее плечи поникли. Она отмахнулась от него, заставляя себя выпрямиться. «Что ты хотел обсудить со мной?» «Благодаря связям Юми, здесь, в Акия, нам удалось связаться со старейшим советником императора, человеком, который с любовью вспоминает время, когда Такэда Синген защищал народ Ва. Я хочу попросить тебя доставить ему сообщение». Цунаоки заколебался. «Но это может быть опасно, Марико. Предупреждаю. Неизвестно, как отреагирует император, если узнает о твоей причастности». Марико даже не раздумывала. «Скажи мне, что тебе нужно, и я сделаю это». Цунаоки улыбнулся. «Я знал, что ты так скажешь». Он изогнул губы в одну сторону, будто взвешивая следующие слова. «Ты хотел обсудить со мной что-то еще?» — спросила Марико. «Твой брат хотел бы поговорить с тобой». Марико покачала головой. «Нет. Скажи Консину, что я желаю ему всего хорошего. Но я не собираюсь с ним видеться. Ничто из того, что он может сказать или сделать, не переубедит меня». Услышав резкость заявления Марико, Юми нахмурилась. На лице Цунаоки появилось осторожное выражение. Он заговорил. «Если мне позволено сказать, я думаю, что господин Консин, мне не интересно слышать никаких оправданий его поведению. Я пыталась заставить его понять, но он жестоко распек меня за это. Консин считает, что все это дело чести, а не дело правды. и я не могу доверить ему ничего из того, что мне ценно. Ты... Цуноуки, казалось, пытался подобрать слова. Не ошибаешься, Марико. Но после разговора с ним я действительно думаю, что с ним что-то не так. Кое в чем он не виноват. Глаза Юми потемнели. Марико, боюсь, на Консина обрушилось какое-то несчастье. Твой брат не помнит того, что он сделал, и, кажется, теряет контроль над своими мыслями. Я послала за целителем, чтобы тот поговорил с ним, но он довольно беспокойный. Даже если это так, я не хочу тратить свое время на то, чтобы убедить его передумать. Мой брат хочет, чтобы я стала той, кем не являюсь. Он всегда желал от меня этого. Лицо Марико помрачнело. Если любому из членов моей семьи понадобится помощь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы предоставить ее. Она сжала слои тонкого шелка, из которых было сделано ее кимоно. Худший вид роскоши. Хрупкий и непрактичный. Но я не собираюсь видеться с Консином. Цуноки склонил голову. «Я понял», — мягко сказал он. «Я передам ему твои пожелания». Бросив косой взгляд на сестру, он вышел. Юми посмотрела на Марико. Вздох, сорвавшийся с губ Майко, шел из самой глубины души. «Было трудно слышать то, что ты сказала о своем брате. Сказать это было не легче», — Марико сглотнула. «Но это моя правда. Консин ранил меня глубоко. Он верит в свой нелепый кодекс чести больше, чем во что бы то ни было». Юми кивнула. «В течение многих лет я чувствовала то же самое по отношению к своему брату. Но когда я услышала твои неумолимые слова сегодня, то, как окончательно это прозвучало, это ранило меня. Не потому, что думаю, что ты ошибаешься, но потому, что впервые я подумала, какой была эта жизнь для моего брата?» Над бровями Юми образовалась морщина. «Знаешь, он любил Аками все эти годы. Я знаю». Юми покачала головой. «Нет, по-другому». Марико потребовалось некоторое время, чтобы переварить слова Юми. Затем понимание согрелось внутри ее. Это имело смысл. Порывшись в дальних уголках памяти, Марико вспомнила то, что говорил ей Цунооки во время их первой поездки в Инако, о том, как он страдал. «Я всегда знала это, даже когда мы были детьми», продолжала Юми. «Я была так сильно обижена на него только потому, что он выбрал Аками вместо меня. Снова и снова он выбирал свободу вместо того, чтобы быть со своей семьей. Но, должно быть, для моего брата это было ужасно трудно. Потерять все и при этом знать, что твои страдания будут только расти и расти. От того, от чего другие и не подумали бы страдать». Юми повернулась к изящной складной ширме. «Должно быть, Цуноки было так одиноко», — тихо сказала она. может быть, даже более одиноко, чем было мне. Юми, я знаю больше, чем ты думаешь, о том, каково это — потерять веру в собственного брата. Это то, с чем я борюсь каждый день своей жизни, как ты, несомненно, заметила. Она потянулась к рукам Марико. Тебе не нужно прощать Консина, но попробуй понять и его боль. Страдание никогда никому несправедливо. Не думаю, что могу хотя бы начать понимать его. Марико глубоко вздохнула. Но я обещаю, что подумаю об этом. Хорошо. Юми улыбнулась. Обещаю, что постараюсь сделать то же самое. Марико сжала ее ладони. Мне пора идти, пока меня не хватились. Я понимаю, сказала Юми. Давай я найду Цунуоки, чтобы он передал письмо, которое он хочет, чтобы ты доставила. Разумеется. Марико последовала за Юми на улицу, под небольшую цветочную арку, увитую глициниями. Их нежные цветы наполняли воздух мускусным ароматом. Юми открыла еще одну пару раздвижных дверей и провела Марико в маленькую комнату, в которой пахло кедром и шелком. «Подожди здесь», — сказала Юми. «Я скоро вернусь». «Спасибо». «Не за что». С многозначительной улыбкой Майко поплыла прочь, как лебедь. Марико оглядела темную комнату. Здесь было чисто и просто. Здесь Юми держала свои самые дорогие кимоно, растянутые на подставках из кедра, чтобы избежать складок. Эта одежда, скорее всего, была подарками от богачей, пытающихся убедить ее выбрать их в качестве своего покровителя. Марико остановилась перед одним. Вгляделась в цапель, скользящих по золотому шелку. «Это совершенно ужасное», — пробормотал голос позади нее. «Напоминает мне о смерти». Она резко обернулась. О, звук сорвался с ее губ. Она сразу же пожалела об этом. «Я звучу как дура!» Решив исправить свою оплошность, Марико направилась к Аками с намерением обнять его, но замерла на полпути. Сцепила руки вместе. Позволила своей неловкости и неуверенности победить. «Как мне обнять любимого человека после того, как я добровольно вышла замуж за другого?» Аками улыбнулся, словно услышав ее мысли. Ее глаза впились в него, когда он двинулся к ней. Почти никто бы не заметил, он отлично скрывался, но Марико поняла, что движение до сих пор причиняет ему боль. Даже без света были видны отчетливые синяки на его лице. Один глаз все еще был опухшим, но как только Аками приблизился, черты его лица дразняще изогнулись. «После всего, через что мы прошли, после всех тех нотаций, которые ты читала, разве я не заслуживаю большего?» «Я не уверена, что ты имеешь в виду». В его темных глазах танцевало чувство. «Правда?» Это был не невинный вопрос. Ничто из сказанного Аками никогда не пахло невинностью. Марико кашлянула. Счастье, которое она испытала, увидев его живым, увидев его свободным, мешало ей подобрать нужные слова. «Нет. То есть да. Я имею в виду, я бы многое хотела сказать или сделать...» Она снова прочистила горло. «Например?» «Я бы хотела сбежать с тобой», — прошептала она. «Прямо сейчас. И никогда не возвращаться». Аками понизил голос на один уровень с ее. «Я хочу того же. Куда бы мы отправились? Может быть, на побережье? На корабль, который унес бы нас подальше от этого проклятого места». Марико нахмурилась. «Разумеется, ты бы хотел сбежать». Она не потрудилась скрыть разочарование в голосе. «Я хотел этого раньше». Аками сделал паузу, выражение его лица смягчилось. Его глаза что-то искали в ее лице. «Но больше нет». Удивление отразилось на ее чертах. «Ты бы остался в Инако, если бы у тебя был выбор? Даже после всего, что ты потерял?» Марико ждала его колебаний, уверток, шуток, всего того, что он обычно делал. Но, к ее удивлению, Аками тут же кивнул. «Почему?» — спросила она. «Что заставило тебя передумать?» «Я не передумал. Я лишь раскопал истину». Он осторожно вздохнул. «Мера всякой жизни не в величии, а в доброте». «И ты хочешь быть добрым?» Аками ответил теплым смешком. «Пока да». Выражение его лица посерьезнело. «Но я бы поменял решение, если бы ты действительно хотела сбежать. С тобой я бы пошел куда угодно». «И я бы пошла с тобой куда угодно», — ответила она. «Но я должна остаться. Должна вернуться в замок. Цунеоки попросил меня помочь». «Я знаю». Все признаки веселья исчезли с его лица. «Мне ненавистно то, что мы отправляем тебя обратно в замок!» Аками скривился. «Обратно к нему!» Марико задумчиво склонила голову. «Райден оказался не таким, как я ожидала. Нехорошим, но и не таким, как я ожидала». Аками шагнул ближе. Так близко, что можно было коснуться. Все существо Марико жаждало, чтобы он протянул руку, чтобы она могла почувствовать тепло его кожи. Вдохнула аромат теплого камня и древесного дыма в его волосах. Но она знала, что если прикоснется к нему сейчас, это не принесет ей ничего, кроме боли. Им еще столько предстояло сделать, столько потерять. В глазах Аками вспыхнул свет. «Неужели он...» Мышцы его шеи напряглись, как будто его дыхание перехватило от гнева. «Он относился к тебе с уважением?» «Да». Аками втянул воздух через нос. «Рад это слышать». Он... Марико встретилась с ним взглядом, смотря сквозь густые ресницы. Райден был странно добр ко мне. Брови Аками взлетели вверх. Мне сложно представить это, но, возможно, для него еще есть надежда. Возможно. Марико задумчиво улыбнулась в темноту. Почему это кажется таким странным? Задала она вопрос. Почему я чувствую себя такой растерянной? Мне это кажется странным, потому что все, что я хочу сказать, все, что я хочу сделать, кажется невозможным. Разочарование сжало ее сердце. Это потому, что я замужем? Мне плевать на это. О, снова выдавила Марико. Чувство в его голосе, то, с каким убеждением слова вырвались из его горла, смутило ее. Это потому, что я должна лгать о своей верности Минамото Раку? Ты никому ничего не должна, Марико. Тем более такому мужчине, как он. Марико нахмурилась. Независимо ни от чего, я никогда не стану одной из тех придворных дам, что боготворят мужчину. Любого мужчину? Шутливо спросила Ками. Даже если он будет боготворить тебя. Да, сказала Марико. Даже если это будешь ты. Аками ухмыльнулся. Между ними повисла тишина. Не тишина в поисках ответов, а молчание, наполненное тем многим, что нельзя было произнести вслух. Словами, которые только причинят им обоим боль. Мечтами, которым, возможно, никогда не сбыться. Какая-то часть Марико желала просто сбежать с Аками прямо сейчас. Прямо отсюда. Повернуться спиной ко всему и вся и начать новую жизнь с юношей, которого она любила. Но все, что она совершила, все, за что боролась и что пережила, все это доказывало, что жизнь — это нечто большее. Больше любви. Марико не желала жизни без цели. Пусть даже она погибнет, пытаясь помочь черному клану. Пусть даже она потеряет в процессе Аками. Они оба должны продолжать эту борьбу. «Мне пора идти», — сказала Марико. Цунеоки еще должен передать мне сообщение, и если меня долго не будет при дворе, меня хватится. Аками не ответил. Он провел рукой по распущенным волосам, и от этого знакомого движения грудь Марико уколола. Затем он снова посмотрел ей в глаза. «Спасибо, что спасла меня, Марико». Неуверенная ухмылка тронула ее губы. «Спасибо, что позволил себя спасти». «Я рад, что смог увидеть тебя сегодня вечером», — добавил он мягко. Что-то вонзилось рядом с ее сердцем. «Как и я». С этими словами Марико собрала шелковые складки своего кимоно и направилась к раздвижным дверям. Как странно они общались. Так не похоже на всю прежнюю легкость между ними. Никогда раньше между ними не было столько чувств и отсутствовал способ их выразить. Нет, это неправда. Марико обернулась. «Я тебя люблю». никогда не забывай об этом». С этими словами она потянулась к раздвижной двери. Аками схватил ее за руку. Когда она встретила его взгляд, он не отвел глаз, переплел их пальцы. Притянул к себе, и его взгляд был нежным, а выражение лица — свирепым. Затем, словно не выдержав, он провел большим пальцем по ее подбородку. Марико расплавилась от этого прикосновения. Почувствовала, как ее тело принимает форму его. Когда-то она слышала, что огонь сжигал тех дураков, что играли с ним. Возможно, Марико была такой же дурой, которую не волновала перспектива сгореть. Только на мгновение она хотела окунуться в эту восхитительную боль. Она поддалась его ласкам, но не осмелилась прикоснуться к нему сама. Марико знала, что стоит ей это сделать, и она больше не сможет отпустить. «Сделаешь кое-что для меня?» — спросил Аками. Она взглянула вверх, кивнула, когда одна из его рук легла на ее лицо. «Я хочу услышать, как ты зовешь меня по имени», — сказал он. «Всего один раз». Взгляд Марико скользнул по обнаженной коже его шеи, по ужасному клейму, выбитому сбоку. Затем вернулся к его покрытым шрамами губам. «Верность. Я люблю тебя, Такэда Ранмару». Аками улыбнулся, поцеловал ее лоб, затем кончик носа. Потом нижнюю часть подбородка. Марико задохнулась от мягкости его прикосновений. «Прямо сейчас я не могу любить тебя так, как хочу», — прошептал он ей, щекоча ее кожу. «Поэтому позволь мне какое-то время боготворить тебя». Марико закрыла глаза. Ее руки задрожали. «Скажи мне остановиться, и я остановлюсь», — сказал он. «Нет», — выдохнула Марико. Она почувствовала, как кончики его пальцев скользят по воротнику ее кимоно. Он распахнул ткань, обнажая впадинку на горле. Когда он поцеловал ее там, с той же нежностью, пальцы Марико сжались в кулаки. В этот момент все, о чем она могла думать, это о нестерпимом желании прикоснуться к нему. Он позволил тыльной стороне ладони скользнуть по слоям ткани на талии Марико. Затем он опустился перед ней на колени и взял в руки ее щиколотку, обнажая кожу на ее ноге. Аками запечатлел еще один поцелуй на внутренней стороне ее колена. «Скажи мне остановиться, и я остановлюсь». Его голос скользнул по ней, как шелк. Марико открыла глаза. Она знала, что должна сказать ему остановиться. Знала, что уже позволила всему этому зайти слишком далеко. Ее ждали важные дела. Задачи, требующие максимальной концентрации. Ей нельзя было отвлекаться. Если она в ближайшее время не покинет Ханами, Райден может раскрыть ее двуличие. «Нет», — тихо сказала Марико, но четко. «Я не хочу, чтобы ты останавливался». только в этот раз. Аками поцеловал выше. Ощущение его губ на ее бедре волной тепла разошлось по всему ее телу. Восхитительная дрожь пробежала по позвоночнику. «Никогда не боготвори никого, Хатори Марико». Аками помог ей удержаться на ногах. «Но позволь всегда боготворить тебя». Когда он снова двинулся вверх, время замедлилось, будто запнулось, а затем вновь понеслось вперед. Марико закрыла глаза и запустила пальцы в его волосы. Да.